и он постепенно поправился. После этого отец разрешил ему играть с сестрами. Но характер мальчика круто изменился. Он отказался от всяких игр и стал усердно заниматься. Если кто-нибудь пытался совращать его, все попытки неизменно оканчивались неудачей. Таким образом, он постепенно выучился и сейчас помогает отцу в хозяйственных делах. «Ладно, иди», — после некоторого раздумья произнес Дзя-Джен. «Как только представится случай, я поручу тебе какое-нибудь дело». Бао Юн почтительно поклонился и вышел. Слуги проводили его, но об этом речи не будет. Однажды, встав рано утром, Дзя-Джен собирался отправиться в Ямынь. Как вдруг услышал, что люди у ворот нарочито громко о чем-то переговариваются, словно хотят, чтобы он услыхал их разговор. Думая, что произошло нечто такое, о чем им неудобно докладывать, Дзя-Джен подозвал привратника. «О чем вы болтаете?» «Не осмелюсь вам сказать», — промолвил привратник. «Почему? Что случилось?» «Сегодня утром я открыл ворота», — рассказал привратник, «и увидел, что на них наклеена бумажка, на которой написано много неприличных иероглифов». «Глупости!» — не вытерпел Дзя-Джен. «Что там написано?» «Всякие грязные выдумки о монастыре Шуюэ», — ответил привратник. «Ну-ка, дайте мне посмотреть», — распорядился Дзя-Джен. «Я хотел сорвать эту бумажку, но она была крепко приклеена», — развел руками привратник. «Я велел переписать все, что на ней было написано, а потом бумажку соскоблили». «Но только что Лиде снял подобную же бумажку с других ворот и принес мне. Поверьте, я ничего не смею утаивать от вас». Он протянул Дзя-Джену листок бумаги, на котором было написано. «Вот запад, ракушка, трава и секира. Еще молодой человек. Любил в монастырь Шуйе завернуть он и встретить монахинь порой. Один молодой человек обретался средь многих девиц молодых. Как будто с певичками он упивался азартною шумной игрой. Не раз по делам шел из вашего дома туда непочтительный сын. Какую же славу семейству Жунго он создал в обители той!» Сочетание элементов «запад» и «ракушка» составляет иероглиф «дзя», а «трава» и «секира» — «цинь», что в целом составляет имя «дзя-цинь». Волна возмущения всколыхнулась в груди Дзя-Джена, когда он окончил читать. Голова у него закружилась, в глазах потемнело. Он велел привратникам и слугам никому не говорить о случившемся, а своих доверенных людей попросил тщательно осмотреть все стены дворцов Нинго и Жунго. Затем он вызвал Дзя-Ляня и, как только тот явился, сказал ему: «Ты проверял, как присматривают за буддийскими и даосскими монахинями, которые живут в монастыре Шуюэ?» «Нет», — ответил ничего не подозревавший Дзя-Лянь, «за ними присматривает Дзя-Цинь». «А в состоянии ли Дзя-Цинь присмотреть за ними?» — выкрикнул Дзя-Джен. «Не знаю», — нерешительно произнес Дзя-Лянь. «Но раз вы так говорите, видимо, он что-то натворил». «Полюбуйся!» — вскричал Дзя-Джен, протягивая бумажку Дзя-Ляню. Вот оно что!